Глава 46. Жизнь — это, разумеется, борьба. Мой идол Эндрю Стерлинг и я разделяем одну и ту же страсть к информации. Она влечет к себе нас обоих своей загадочностью, своим очарованием, своим бесконечным могуществом. Но лишь вступив в сферу деятельности Эндрю, я в полной мере сумел оценить информацию как оружие невидимой, но в то же время реальной экспансии вплоть до самых отдаленных уголков мира. Оружие, с помощью которого можно преуменьшить всю и всякую жизнь в подконтрольное существование чисел, чтобы затем наблюдать, как оно перерастает в нечто запредельное и неземное, бессмертная душа. Когда-то я был влюблен в программу SQL, рабочую лошадку управления базами данных, но мою любовь украла сторожевая башня Вахтовер Эндрю Стерлинг. Да и кто устоит перед ее чарующей мощью и элегантностью? Это заслуга Эндрю, пусть косвенная, что я по-настоящему постиг волшебный мир чисел. Его внимание ко мне ограничивалось приветственным кивком при встрече в коридоре, вопросом о минувших выходных, хотя он всегда называл меня по имени, не глядя на мой нагрудный бейджик. Еще одно свидетельство блестящего ума. Вспоминаю ночные часы, проведенные мной в кабинете Эндрю, когда здание ССД пустело, но я ощущал присутствие этого необыкновенного человека, сидя в его деревянном кресле и перечитывая книги из стоящей корешками вверх библиотеки. В ней не было ни одного из тех дурацких, занудно написанных пособий для бизнесменов, но лишь тома и тома, открывающие гораздо более широкое мировоззрение, сочинения о политической и географической экспансии, континентальные Соединенные Штаты 1800-х годов в период доктрины очевидного предназначения, Европа под Третьим Рейхом, мировое владычество католической церкви и ислама. И, между прочим, все эти властители эффективно использовали информацию в качестве оружия особого вида. А как много я познал, просто слушая то, что говорит Эндрю, изучая его записи, черновики писем, наброски книги, над которой он работает. Ошибки являются причиной помех и засоры информации, а засоры надо устранять. Только победитель может позволить себе роскошь быть великодушным. Только слабые идут на компромисс. Реши свою проблему, либо перестань считать ее проблемой. Мы рождены для борьбы. Кто понимает, тот побеждает. Понимает тот, кто знает. Думаю, Эндрю понравилось бы то, что я задумал. Моя борьба против них продолжается. На соседней улице снова нажимаю кнопку на брелоке и, наконец, слышу приглушенный автомобильный сигнал. Посмотрим, что тут у нас Honda Civic. Только посмотрите на эту колымагу. Взята на прокат, конечно, поскольку машина Амелии 7303 отдыхает сейчас на штрафной стоянке. Ловко я провернул это дело. Жалко, что раньше до такого не додумался. Мои мысли возвращаются к рыжеволосой красавице. Чего-то мне не верится, что они вычислили меня, как Питера Гордона. По-моему, Амелия 7303 блефует. Вот еще одна любопытная особенность информации. Иногда правду и ложь разделяет слишком тонкая линия, но рисковать я не могу, машину надо спрятать. И опять я думаю о ней. Эти дикие глаза, эти рыжие волосы, ее тело, кажется, я уже дозрел. Сувениры на память. Быстро осматриваю машину. На заднем сиденье книжки, журналы, коробка клиноксов, пустые бутылки из-под витаминной воды, салфетка из Старбакса, кеды с облупившейся резины, журнал 17, в бардачке сборник стихов. Кому же принадлежит этот славный образец японской технологии? В паспорте указано, что владелец Памела Уиллоуби. Что ж, узнаю побольше об этой девочке из Inner Circle и наведаюсь к ней в гости. Надеюсь, она не крокодил какой-нибудь. Найду снимок в файле департамента автотранспорта, а то, может, и возиться не стоит. Машинка завелась с полуоборота. Осторожно выруливаю с обочины, чтобы, не дай бог, не помешать проезжающим мимо водителям. Разборки мне сейчас не нужны. Через полквартала сворачиваю в узкий проезд. Так, какое радио слушает мисс Пам? Рок, рок, альтернатива, хип-хоп, ток-шоу и NPR. Программирование станции — очень информативная функция. В голове у меня уже рождается план, как завязать знакомство с девочкой, чтобы после осуществить с ней транзакцию. Мы как бы случайно встретимся на заупокойной службе по Амелии 7303. Похорон не будет, поскольку нет тела. Выражу ей свои соболезнования, скажу, что мне довелось общаться с детективом Сакс во время ее работы по расследованию дела. Она мне очень понравилась. О, не плачь, милая, слезами ей не поможешь. А знаешь что, давай встретимся. Я расскажу тебе о воспоминаниях, которыми Амелия поделилась со мной, о своем отце. Очень любопытная история связана с приездом в эту страну ее деда. Узнав, что Амелия 7303 шпионит за мной, я изучил ее досье. История действительно интересная. Нам надо подружиться. Я просто опустошен. Не выпить ли нам кофе? Как насчет Starbucks? Я каждый вечер захожу в кафе возле Центрального парка после пробежки. Как, и ты тоже? У нас определенно есть что-то общее. От мыслей о Пам я снова испытываю то самое ощущение, только бы она не оказалась уродиной. Вероятно, еще далеко до того дня, когда я запихну ее в багажник моей машины. Сначала надо заняться Томом Рестоном и еще кое-какими делами. Однако на сегодняшний вечер у меня уже есть Амелия 7303. Загоняю машину в гараж, запираю ворота. Постоит здесь, пока я не поменяю номера, а потом утоплю в водохранилище Кротон. Но сейчас еще рано думать об этом. Меня в эту минуту занимает только одно. Как лучше организовать транзакцию с моей рыжеволосой подругой, ожидающей меня дома в кладовой, будто любящая жена мужа после тяжелого трудового дня? К сожалению, на данном этапе делать прогноз преждевременно. Введите дополнительные сведения и повторите запрос. Имея в своем распоряжении величайшую в мире базу данных, располагая самым современным, самым быстрым софтварием со скоростью света, прокрутившим подробности жития Амелии Сакс, программа все-таки не оправдала себя. «Мне очень жаль», — сказал Марк Уитком и потрогал свой сломанный нос, изображение которого отчетливо передавалось на экран системы видеосвязи с высокой разрешающей способностью. Видно было, что травма серьезная. Рон Пуласки приложил ему от души. Молодой человек в очередной раз шмыгнул носом и продолжил. «Данные слишком общие. Программа дает наибольший эффект, если есть образцы поведения. Из того, что она выдает сейчас, следует лишь, что детектив поехала по необычному для себя маршруту». Прямо в логово убийцы, мысленно добавил огорченный Райм. «Где же она, черт возьми?» «Погодите секунду, информация обновляется». Экран мигнул и переменился. Уитком воскликнул. «Есть! Несколько радиочастотных отметок 20-минутной давности». «Где она?» — прошептал Райм. Уитком переключил картинку на их компьютер. Сигналы поступили из тихого квартала в Верхнем Истсайде. Две отметки сделаны в магазинах. Продолжительность первого орфит-сканирования всего 2 секунды, второе чуть дольше, 8 секунд. Может, она остановилась, чтобы проверить адрес? «Немедленно вызывайте Бо Хомана!» — выкрикнул Райм. Пуласки нажал кнопку автоматического номера на своем мобильнике, и секундами позже Райм разговаривал с командиром подразделения чрезвычайного реагирования. «Бо, у нас появились координаты Амелии. Она исчезла, проверяя наводку на 5.22. Мы имеем данные компьютерного мониторинга ее маршрута. Минут 20 назад Амелия находилась у дома номер 642 по Восточной 88. Мы будем там через 10 минут, Линк. Ее держат на мушке? Похоже на то. Позвони мне, когда уточнишь». Райм выключил телефон. Ему вспомнился ее голос в войсмейле. Он казался таким нестойким, этот малюсенький сгусток цифровой информации. В сознании Райма слова Сакс продолжали звучать совершенно отчетливо. «Проверяю наводку, надежную, перезвони мне». Криминалист не мог отделаться от мысли, что, возможно, слышал ее голос в последний раз. Группа A подразделения чрезвычайного реагирования Бо Хомана, пригнувшись под окнами, заняла позицию по обеим сторонам входа в большой таунхаус в Верхнем Истсайде. 4 бойца в полном комплекте бронезащиты с черными короткоствольными автоматами МП-5. Хоман признался самому себе, что не сталкивался ни с чем подобным за все время службы в армии и полиции. Линкольн Райм отыскал Амелию Сакс в этом районе, используя какую-то новую компьютерную программу, но без помощи ее мобильника или радиопеленгатора или поисковой системы GPS, наверное, так в будущем будут проводиться полицейские операции. Программа не указала точный адрес, однако нашелся свидетель, видевший, как незнакомая женщина дважды останавливалась у магазинов, указанных компьютером, а потом перешла через улицу к этому частному таунхаусу, где теперь предположительно ее удерживал в качестве заложницы подозреваемый, условно обозначенный 5.22. Наконец отозвались бойцы, зашедшие с задней части дома. «Группа Б первому. Мы на месте. Пока все тихо. На каком этаже объект? Прием». «Понятия не имею. Просто входим и прочесываем весь дом. Действуем быстро. Он ее уже давно держит. Я звоню в дверь, он открывает, и мы входим. Все понятно?» «Вас понял. На приеме. Группа Си. Будем на крыше через 3-4 минуты». «Поторопитесь», — проворчал Хоман. «Да, сэр». Хоман знал Эмилию Сакс и работал с ней долгие годы. Он считал, что она более мужественный коп, чем даже многие его подчиненные. Нельзя сказать, чтобы она ему нравилась. Хоман считал ее слишком упрямой и резкой. Зачастую Сакс безрассудно лезла на рожон, когда надо бы проявить осторожность, однако безоговорочно уважал ее. И он был готов сделать все, лишь бы вызволить детектива из когтей насильника. Хоман кивком приказал бойцу ПЧР подняться на крыльцо. Тот был одет в обычный деловой костюм, чтобы не спугнуть убийцу, когда он выглянет в дверной глазок. Как только откроется дверь, его товарищи, присевшие на корточки под стеной дома, вбегут в дом и обезвредят преступника. ПЧРовец застегнул пиджак и кивнул в знак готовности действовать. «Проклятье!» — нетерпеливо прорычал Хоман, обращаясь к группе на крыше дома. «Вы на месте или нет?»